Выбор времени для проведения IPO. Факторы выбора времени для размещения можно подразделить на те, что зависят непосредственно от компании, и те, что зависят от конъюнктуры рынка, который развивается, подобно остальным рынкам, циклически. От компании требуется завершить все подготовительные процессы: реструктуризацию фирмы, ее преобразование в ОАО, приведение финансовой отчетности в соответствии с МСФО или ГААП, аудит и другие. А рынок должен быть готов принять новую эмиссию акций. Так не стоит размещаться, если параллельно с IPO компании запланировано еще несколько эмиссий на той же площадке. Ресурсы инвесторов будут распылены между несколькими эмитентами, и в результате компания не получит максимальной оценки стоимости своих акций. Кроме того, на каждой бирже существуют неблагоприятные для размещения периоды. Например, Рождество в Америке и Европе или отпускной период в августе. Следует учитывать и сроки, в которые компании потребуются ожидаемые средства. Проведение IPO – довольно длительный процесс, а конъюнктура рынка ценных бумаг постоянно меняется. Рынок IPO всегда либо перегрет, либо переохлажден. На развитых рынках широко распространен эффект IPO, когда цены на акции компании-эмитента растут после проведения IPO. Это объясняется тем, что акции предлагаются инвесторам с определенным дисконтом. На российском же рынке в 2004-2005 годах наблюдалось явление, получившее название «окно IPO». Оно выражалось в следующем. С появлением популярного сектора существовал определенный период времени, в течение которого рынок был склонен переоценивать бумаги компаний, работающих в этой отрасли. К счастью, сейчас по мере роста числа IPO и накопления аналитической базы для сравнений выравниваются и оценки инвесторов.